Деньги, подаренные Минихом, уплывали у Михайлова быстро. И Михайлов старался заглядывать в кошелек, возможно, реже. Но Машка, по-видимому, знала состояние кошелька и становилась суровее. Это, впрочем, мало его огорчало. Погуляли по-господски и будет. Тем временем на престол нежданно-негаданно вступила царица. Вначале была большая тревога, особенно из-за того, что никто долго ничего не мог понять. Первые слухи принес сторож с рогаточного караула на заставе. Свой человек. «Беда! Царица подняла бунт, сбежала из Петергофа. Царь пустился за ней, да не догнал. Ей-богу, сам утром видел государню. Изволила проехать в коляске. Лошади замученные, взмыленные, а рядом с государыней Преображенского полка капитан, ростом с колокольню и косая сажень в плечах». Сторож был человек глупый и вдобавок враль. Кабачик обругал его дураком и грозно приказал замолчать. Михайлов было прислушался, но не разобрал. Уж очень он много выпил в этот день. Затем стали приходить новые слухи. Один непонятнее другого. Сторож не соврал. Царица пошла войной против царя. По почтовой дороге проносились коляски. В них сидели все важные господа, и вид у них был встревоженный или даже испуганный. Проскакал куда-то галопом кавалерийский отряд. К вечеру недалеко от заставы раздался выстрел. За ним другой. Потом оказалось, полили караульщики, прошедшие по дороге с еще не зажженными фонарями. Хозяин почему-то решил запереть кабачок. «Двери на запор! Кто хочет, ступай прочь! А кто остается, так и будет сидеть заперти, сколько потребуется!» Никто почти не ушел. В кабачке люди обсуждали дело. Общее сочувствие, особенно у женщин, было на стороне царя. «Где же это видано, чтоб жена шла против мужа?» «Помяни мое слово, заточит ее царь в монастырь. И да, велит постричь и заточит. Еще может и хуже того статься. Ох, беда будет, ой, беда будет. Да не каркай!» Хозяин мрачно на них покосился, но ничего не сказал. Под вечер кабачик, убедившись, что на дороге ничего страшного нет, кое-как с помощью Машки отвел Михайлова в его комнату. От долгого пьянства и от господской еды Михайлов ослабел и в последние ночи беспробудно спал дольше, чем обычно. На этот же раз проспал особенно долго. И когда проснулся, оказалось, что были и прошли большие дела. Матушка-государыня победила. Ничего важного он так и не видел. Не видел ни проехавшей верхом в гвардейском мундире царицы, ни войск, прошедших в направлении к Петергофу. Небольшие отряды еще шли то в одном, то в другом направлении. Проносились всадники с радостно озабоченным видом. Толпы народа, солдаты вольных ревели у заставы. Да здравствует государь! Хозяин чуть не рвал на себе волосы. Оказалось, что государыня заночевала отсюда в нескольких верстах в красном кабачке. Ведь могла же остановиться и у меня. Выпили и почесали язык с добрыми людьми. Все радовались победе матушки-царицы. От событий ли, или по другой причине стало очень весело. К вечеру о государственных делах больше не говорили. В кабачке кто-то бренчал на гитаре, не так, как Лаеши, но не худо. И снова лилась водка. Дорожили теперь курьером в кабачке как будто меньше. Хозяин даже дружески попросил его перейти во вторую комнату. Из проезжавших по почтовой дороге господ многие останавливались у дверей, заходили перекусить, выпить. Обида Михайлова потонула в вине. Зная, что деньги идут к концу, он решил напоследок гулять вовсю. Машка очень его в этом поддерживала, и долго еще шло господское житье. Как-то, проснувшись в 12 часу с головной болью, он увидел, что Машка сидит у стола и раскладывает деньги из кошелька. Вот, у нас осталось 9 рублей с копейками. Свой кошель припаси и как хошь тряси. В город иду, дело есть. А какое дело, не объяснил в знак неудовольствия. А Машке не было известно, что у него еще есть 50 рублей в канцелярии. Улицы были полны народа. Было еще весело, особенно от того, что никакого порядка. Но первое веселье уже проходило. Женщина, видимо, солдатка, предложила Михайлову из-под полы вино. Он сухо отказался, догадываясь, что бутылка из разграбленных погребов по своей честности краденого терпеть не мог. Вдобавок его угнетала мысль о бестолку истраченных деньгах, о конце господского житья. Становой кафтан его был уже грязен, а серебряные часы стояли. В канцелярии он обратился за деньгами к расходчику не без робости. Старичок-расходчик изумленно на него уставился и, вопреки своему обычаю, молчал довольно долго. Затем прожурчал. Так, все, братец, пропил? Все, не все. Ну что ж, зато погулял в свое полное удовольствие. Много ли, брат, толка от денег? Вот ты хотел бросить службу. Уж чего хорошего? А теперь будешь дальше служить батюшке-царю, матушке-государине. Разве не хорошо? Добрая у нас царица. Дай ей Бог счастья и здоровья. Расходчик поговорил 10 минут, затем отсчитал 50 рублей, стараясь не глядеть на изображение царя Петра Федоровича. Ну, а все-таки эти бы сберег, а? В конце недели надо будет ехать в Казань. Значит, будь, брат, готов. Слушаю, Егор Иванович. Ну что ж, в Казань так Казань. Всю жизнь ездил и дальше буду ездить. У выхода ему встретились быстро шедшие, почти бежавшие канцеляристы. Они тихо, каким-то восторженно-отчаянным шепотом сказали, что в Ропше прошлой ночью скоропостижно скончался бывший царь Петр Федорович. Только что пришло известие. Впал в прежестокую колику и скончался. Михайлов бледнее снял шапку и перекрестился. Спрашивать ни о чем не стал, понял, что тут дело нечисто. Да и канцеляристы пробежали дальше, торопясь сообщить известие другим. Машка в кабачке плясала с каким-то человеком. Не из простых и не из благородных. Верно, какой-то чиновник-то, не из важных, писарь или справщик. Это было неприятно Михайлову. Хоть Машка уже ему надоела.